Глава 7. Управлять мертвецом, чтобы он делал так, как надо, задачка та еще. Но с нее начинают свой путь все маги смерти. При этом, помимо поддержания чар в трупе, нужно лично контролировать все его движения. Мозг у мертвых не работает, а потому просто отдавать приказы как живому не получится. Однако со временем любой некромант доходит до того, чтобы поднимать не одного мертвеца, а сразу несколько. И здесь на помощь приходит специальная печать, имитирующая работу разума. Мертвый мозг, конечно, при этом не оживает, однако вложенные при жизни нейронные связи использовать можно. Мышечная память при таком использовании сохраняется. А что еще нужно, когда натравливаешь толпу зомби на врагов? Кусаться, махать руками, переставлять ноги — все эти простейшие действия врезаны в тело на таком уровне, что достаточно лишь подать сигнал, и тело работает само. Не приходится контролировать каждый шаг. Достаточно подать на конструкт в голове приказ, и тот будет сам направлять труп туда и так, как в данный момент оптимально. А потому я не испытывал никаких трудностей с тем, чтобы натравить своих мертвецов на первого же попавшегося в остывающем после взрыва коридоре человека. Он носил броню, держал в руках винтовку и в первые секунды попытался отстреляться. Беда его была лишь в том, что он принял моих подопечных за живых, пусть и раненых людей, а потому, когда тяжелые пули разорвали плоть, осознание ошибки пришло слишком поздно. Первый же дошедший до стрелка мертвец просто схватился за ствол и, задрав его к потолку, разъявил пасть. В это время второй бросился бойцу в ноги и, выдыхая ненужный для своего существования воздух, вцепился зубами в защиту на бедре. Пара секунд, и живой человек оказался свален с ног, погребен под телами. Коридор наполнили крики боли и треск разрываемой плоти. По полу потекла кровь, в стороны летели куски конечностей, до которых сумели добраться мертвецы. Когда я прошел мимо разорванного на клочки тела, боец был уже давно мертв. Рядом с ним остался лежать один из поднятых мной трупов. Стрелок все же сумел испортить его, и теперь тот был не способен шевелиться. Пробитая черепная коробка выпускала свое содержимое на загаженный пол. По всему особняку кипели короткие схватки. Охрана Завьяловых пыталась отбить атаку, но среди них не было магов, а вот среди нападающих они имелись. 8 человек с 3 узлами гасили очаги сопротивления, постепенно смыкая кольцо вокруг лестниц на второй этаж. Прикрыв глаза на миг, чтобы сосредоточиться, я создал 8 ледяных стрел. Не так-то просто ориентироваться в пространстве, в котором никогда не бывал. Так что мои мертвецы поспешили в разные комнаты, чтобы я мог взглянуть на обстановку их глазами. Печать, позволяющая мне воспользоваться органами поднятых мертвецов, вспыхнула передо мной, тут же втекая по воздуху в район лба. Зрение мгновенно изменилось, будто я превратился в муху. Воспринимать пространство сразу в нескольких точках, с разных ракурсов, то еще испытание для вестибулярного аппарата. Пришлось сесть на пол самому и упереться руками в побитый пламенем и пулями паркет, чтобы не потерять равновесие. Мозг отказывался воспринимать информацию, но он здесь всего лишь инструмент, а хозяин я. И если я решил, что я буду смотреть десятками глаз одновременно, я буду. Мир закружился в очередной раз, и я сделал глубокий вдох, не давая желудку избавиться от обеда. А потом усилием воли заставил себя перестать чувствовать. Ледяные стрелы полетели по коридорам особняка, догоняя ходячих мертвецов. В первой комнате, отгородившись от противника толстой столешницей, пара охранников Завьяловых отстреливалась от мага, который не мог войти в помещение так, чтобы не оказаться задетым. Вместо этого он швырял один огненный снаряд за другим внутрь, не высовываясь из-за угла. Когда мой мертвец вышел в отнорок этого коридора, чародей уставился на него, потеряв драгоценное мгновение. Уже готовый огненный снаряд полетел в ходячий труп. Заклинание вспыхнуло, не давая самому магу увидеть летящую в голову ледяную стрелу. Сосулька вошла в рот, раскрошив зубы и проморозив внутренности. Мертвец тут же развернулся, чтобы ковылять обратно. Плоть с его лица сползла, обнажая кости черепа, а за его спиной убитый чародей щедро выплескивал свою жизненную эссенцию. Благодаря связи с трупом я мог ее поглотить, хотя и терял большую часть в процессе. Бросив тонкий контроль в том направлении, отрезав от себя мертвеца, развеяв поддерживающий его конструкт, я сосредоточился на другом ответвлении коридора. Здесь маг успешно держал над собой защитный купол огненной стихии и спокойно бросался с обеих рук волнами пламени. Забаррикадировавшиеся за жаропрочной дверью охранники прикрывали несколько слуг, дожидаясь помощи. Первый мертвец добрался до чародея и, ринувшись сквозь огненный щит, вспыхнул. Плоть растворялась в ничто, но труп продолжал движение по инерции, хотя и стремительно терял подвижность. Маг отвлекся от запертых людей и перевел внимание на мертвецов. Он сложил ладони лодочкой и выплеснул навстречу моим подопечным волну огня. Она охватила коридор, поглотила сразу три трупа. Он был удивлен, но не собирался проигрывать. Вот только, отвлекшись на моих мертвецов, он оставил без внимания дверь, из которой вылезли стволы винтовок. Два расстрелянных магазина просто перегрузили огненный щит, и печать распалась. Он не успел наложить новую, как оказался сметен волной моих подопечных. Как дикие звери, они свалили его с ног массой, вцеплялись в руки, один запрыгнул на грудь и, распахнув рот зубами, вгрызся в горло. Я еще успел увидеть, как охранника Завьяловых вырвало от этой картины, но тоже отключился, как только поток жизненной эссенции от дохлого чародея прекратился. Силы нужно беречь. Пока я разбирался с этими двумя чародеями, остальные уже подбирались к лестницам на второй этаж. В то же время мои мертвецы навалились на неодаренных врагов. Я потратил созданные ледяные стрелы, чтобы добить оставшихся и помочь редким выжившим охранникам. За хозяев особняка я был спокоен, Завьяловы не дураки, у них найдется чем прикрыться от нападающих в собственном доме. И все же следовало поспешить. Поднявшись на ноги, я отпустил оставшихся на контроле мертвецов и пошел к ближайшей лестнице на второй этаж. Шесть чародеев с третьим узлом против меня одного с четырьмя. Это будет интересный опыт. Первого противника я встретил у самой лестницы. Второй этаж оказался отгорожен стальной дверью, и чародей медленно плавил ее. Мое появление он заметил сразу, так что в мою сторону хлынул поток огня, который только что заставлял металл растекаться. Артефакт защиты от стихии поглотил чужие чары. Я ударил воздушным потоком, толкнув противника в горячую створку. Тот скомпенсировал удар, вложившись в линзу, мягко отпружинившую чародея обратно. Он соткал десяток огненных шаров, которые полетели в меня. Серия объемных взрывов ударила по холлу, в котором мы находились, превращая в мельчайшие щепки остатки мебели, кроша стекла и зеркала. Вспыхнули картины на стенах, разодранные ударной волной. Динамический щит отбил все летящие в меня частицы, а запонка не дала огню ко мне подступиться. Я же собрал печать на правой ладони и вытянул руку в сторону чародея. Черная клякса сорвалась с моей кожи и, мгновенно настигнув цель, впилась магу в горло, сдавливая шею. Маг рефлекторно вскинул руки, но его пальцы проходили заклинание магии смерти насквозь, никак ему не вредя. Добавив к удушающему захвату еще и телекинез, я поднял врага в воздух и притянул к себе, сокращая между нами дистанцию. Просипел он из последних сил. А я свернул ему шею, повернув голову так, чтобы мертвец смотрел себе за спину. Остатки нерастраченной жизненной эссенции влились в мой резерв, но их было уже маловато. Труп рухнул к моим ногам, и я спокойно перешагнул через него, направляясь к следующей лестнице. Добросить это тело сможет и ученик Легостаевой, а мне следовало продолжать. Если бы не необходимость защитить сад, огромную площадь, да еще и не одним заклинанием, а несколькими, у меня были бы шансы набрать достаточно силы, чтобы раздвинуть до предела свой четвертый узел. Но, вложившись в защиту, я потратил слишком много магии. И теперь в лучшем случае вернусь к изначальному значению. Изобрести стационарное заклинание, что ли? Я ведь уже думал про трость. В нее вполне может вместиться достаточно зачарований, чтобы одновременно служить центром, от которого формируются щиты. Другой вопрос, что охваченная территория будет небольшой. Ломиться в оплавленную дверь я не стал. Все же пока что, как я видел в магическом взоре, чародеи не пробились на второй этаж, а самому открывать им проход — только силы тратить. Наверху я сквозь стены мог различить размытые силуэты нескольких магов, грудью закрывающих хозяев дома. Уже познать резерв Евгении Андреевны для меня труда не составило, тем более что у нее на руке уже болтался подаренный сегодня браслет. Пройти пару залов, чтобы оказаться у другого лестничного пролета, много времени не потребовало. И здесь меня уже поджидала пара врагов. Выстрел винтовки грохнул в пустом помещении, заваленном обломками мебели. Я вяло махнул рукой, и только что вылетевшая из оружия гильза со свистом вспорола воздух, войдя в ноздрю стрелка и погрузившись в мозг. Он вспорхнул и рухнул на пол, выпустив оружие. «Ты еще кто такой?» — вскрикнула женщина в униформе без опознавательных знаков. «Иван Владимирович Моров», — представился я, после чего щелкнул пальцами. Лежащий на полу кусок крышки рояля рванул вверх и впился в тело врага, разделив ее на «до» и «после». А я, вобрав остатки жизненной эссенции, спокойно пошел дальше, на ходу вынимая телефон из кармана. Связи ожидаемо не было. Однако я не верю, что соседи не вызвали бы подмогу. С первого же взгляда ясно, что в особняке творится черти что. Стало быть, с минуты на минуту здесь будут бравые парни в доспехах и с оружием. Не хотелось бы, конечно, уступать им честь оказать помощь Завьяловым. Мне слава спасителя пригодится больше. Да и зачем простецам рисковать своими шкурами, когда в особняке уже есть способный одаренный, который вполне справится. Не могу же я пренебречь возможностью прославить свое имя. Мне нужна эта известность. Связи нет, значит, где-то работает глушилка. Это не магия, так что найти я ее не смогу, во всяком случае, не сразу. А потому остается двигаться дальше. Оставалось двое магов, и, в отличие от остальных, эти держались вместе. Когда я оказался рядом, они уже вскрыли бронированную дверь. И, надо признать, действовали умнее своих коллег. В руках одного чародея находился газовый резак, а рядом стоял красный баллон. Оба были защищены сферами пламени. Третья сфера прикрывала газовый баллон так, что взрывать емкость оказалось бы бесполезно. Удар произошел бы под куполом, не причинив никому вреда. Пока один чародей держал щиты на себе и на напарнике, второй спокойно прорезал проем металлической створки, не опасаясь за свое здоровье. «Стой!» — крикнул защитник, привлекая внимание соратника. Тот обернулся в мою сторону и, погасив резак, уронил его под ноги, чтобы не мешал. Два чародея с почти нерастраченным резервом под защитой. Очевидно, что эта парочка прорывалась сюда под прикрытием простых бойцов. Только свою охрану они, скорее всего, потеряли в боях с защитниками особняка, экономя силы. Умный ход. — Это не твоя война, Моров. Уходи! — произнес тот, что держал защиту. Вместо ответа я ударил магией смерти, повторив опыт с удушением. Но второй маг сбил мои чары, не дав им как следует вцепиться в соратника. Значит, знал контрзаклинание. Становится все интереснее. Лица у обоих скрывались под масками с прорезями для глаз, так что рассмотреть врагов было нельзя. Да и таких резервов я еще не видел. Стало быть, чародеи мне незнакомы. Впрочем, они меня знают, а потому должны понимать, что я не отступаюсь. И уж точно не бегу. Мы простояли, глядя друг на друга, около 10 секунд. Телекинез подхватил горелку, вторая печать выкрутила его на полную. В мгновение ока пламя вспыхнуло, брызнув из раструба между ног ранее державшего резак чародея. Тот вскрикнул, пытаясь отскочить, но врезался в створку за спиной. Второй атаковал целой очередью огненных стрел, перемешанных со струями кислоты. Смог меня удивить, пришлось отпрыгнуть в сторону, разрывая дистанцию. Черная клякса сползла с моей руки, вновь устремляясь к горлу противника, а подожженный в этот момент только отбился от резака. Я бросил в сторону противников очередь ледяных стрел. Огненные щиты их испарились. Однако сквозь защиту баллона, о котором борющийся с удушением чародей забыл, парочка прошла. Со свистом газ стремительно заполнил ближайший к врагам объем, и я контрзаклинанием снял щит задыхающегося мага. Телекинезом протолкнул к ногам врага баллон, а дальше хватило искры, чтобы все это рвануло. От чародея остались лишь ошметки. Обожженный лишился защиты и перешел в атаку, вложив все силы в печати огненных шаров. Магия безвредно врезалась в мой щит, и враг сменил стихию. Вместо пламени пошли ледяные иглы. Измочаленная взрывом лестница под чародеем пошатывалась, но он продолжал поливать меня заклинаниями, как будто пытался продавить мой щит. Он же не знал, что дело не просто в артефактах. Нормальный щит бы держал и огонь, и лед, а значит, имел бы общую емкость. Вот только у меня это были разные щиты, и потому под иглами я мог стоять даже дольше, чем под огненными шарами. Я просто побежал ему навстречу, перепрыгивая через валяющийся под ногами мусор. За моей спиной мелкое дымящееся крошево поднималось в воздух и тут же устремлялось в сторону врага. Чародей оказался умнее, чем я думал. Он прикрылся щитом, а затем просто спрыгнул с лестницы и побежал к выбитому окну. Продавать свою жизнь подороже он явно желанием не горел. Враг разогнался под усилением, оттолкнулся от земли, заставив воздух застонать от набранной скорости. Развернувшись на месте, я вытянул руку в его сторону, с помощью телекинеза схватил чародея за ногу, когда тот уже оказался снаружи особняка. По инерции его тело повело вниз, и маг успел выставить руки, прежде чем удариться об фасад здания. Сжав посильнее плененную конечность, я дождался крика боли и развеял заклинание. Никуда он с одной ногой не денется теперь. И даже если ему удастся каким-то чудом скрыться, найти одноногого мага в столице уже не будет проблемой. Подойдя к окну, я проигнорировал летящее мне в лицо ледяное копье и, перемахнув через разбитое стекло, поднял врага с земли. Оторванная телекинезом нога валялась рядом. Маг попытался прижечь себе рану, но не успел. Не только он может усилением тела пользоваться. Взяв его сзади за шею, я легко поднял его в воздух. — Постой, Моров! — простонал чародей. — Я все скажу! Вместо ответа я насадил его горлом на торчащие из рамы осколки. А потом еще и повозил из стороны в сторону. Придержав умирающего, пока он отходил, а в меня вливались остатки жизненной эссенции, я разжал пальцы. Тело провисело еще пару секунд, пока сила тяготения не сделала свое дело и труп не рухнул к моим ногам. Завыли сирены. Наконец-то. Приближались бравые ребята из службы имперской безопасности. Но оставаться, чтобы все им объяснить, я не стал. Перемахнув обратно через окно, я в три прыжка достиг порезанной двери и, вложив в руку побольше магии, вежливо постучался. Не так-то просто пробить толстый металл. Приблизившись к небольшой щелочке, которую проделал дохлый чародей перед моим появлением, я усилил голос. — Михаил Игоревич, Евгения Андреевна! — крикнул я. — Нападение отбито, выходите! Не успел я отойти в сторону, как тяжелая створка поднялась, уходя в полость в потолке. Передо мной оказались мужчина и женщина, за спинами которых стояло человек 20 охраны, и несколько выходцев из арабских стран. — Иван Владимирович, — обратился ко мне хозяин особняка, — позвольте мне от лица Министерства иностранных дел Российской империи выразить вам благодарность за спасение нас и наших дорогих гостей. Я бросил взгляд на лица арабов и вздохнул так, чтобы никто не слышал. Нападающие пришли не за Завьяловыми. Один из гостей Михаила Игоревича, наследный принц самый богатый на земле нефтяной династии. Я только что вляпался в международный конфликт».